Глава 7. Прошло 2 месяца со дня покорения Марокко. Франция, захватив Танжер, владела теперь всем африканским побережьем Средиземного моря до Триполи и гарантировала долг вновь присоединенной страны. Говорили, что 2 министра заработали на этом до 20 миллионов, и при этом почти открыто называлось имя Ларош-Матье. Что касается Вольтера, то весь Париж знал, что он выгадал на этом деле вдвойне, заработал 30 или 40 миллионов на займе и от 8 до 10 миллионов на медных и железных рудниках и на огромных участках земли, купленных за бесценок до завоевания и перепроданных колонизационным компаниям сразу же после французской оккупации. В несколько дней он стал одним из тех властелинов мира, одним из тех всесильных финансистов, которые могущественнее королей, перед которыми склоняются все головы и немеют уста, которые вызывают на свет всю низость, подлость и зависть, таящиеся в глубине человеческого сердца. Это уже не был еврей Вольтер, владелец подозрительного банка, издатель сомнительной газеты, депутат, подозреваемый в низких проделках. Это был господин Вольтер, богатый израильтянин. И он захотел показать это. Зная, что князь Карлсбургский, владевший одним из прекраснейших особняков на улице Фобур-Сент-Оноре с садом, выходившим на Елисейские поля, находился в затруднительном положении, Вольтер предложил ему в 24 часа продать весь дом со всей обстановкой, не переставляя ни одного стула. Он давал ему за это 3 миллиона. Соблазненный этой суммой, князь согласился. На следующий день Вольтер устроился в своем новом жилище. Тогда ему пришла в голову другая мысль, настоящая мысль победителя, который хочет завоевать Париж, мысль, достойная Бонапарта. В это время весь город ходил смотреть на большую картину венгерского художника Карла Марковича, изображавшую Христа, шествующего по водам, которая была выставлена у знатока картин торговца Жака Ленобля. Художественные критики были в восторге и объявили эту картину лучшим произведением нашего века. Вольтер купил ее за 500 тысяч франков и перевез к себе, прекратив таким образом ежедневный поток любопытных и заставив говорить о себе весь Париж. Одни ему завидовали, другие порицали, третьи одобряли. Затем он объявил в газетах, что собирается пригласить к себе как-нибудь вечером всех видных представителей парижского общества посмотреть великое творение иностранного художника, чтобы никто не мог упрекнуть его в том, что он лишил всех возможности любоваться этим произведением искусства. Двери его дома будут открыты для всех. Каждый сможет войти. Достаточно будет предъявить при входе пригласительное письмо.